Да как такое мог подумать? Я слишком хорошо тебя знаю. Ну, ладно. Чего тебе надо? Украсть что-нибудь? Устроить поджог? Лир помолчал, а потом с грустью добавил. Небось, хочешь, чтобы я кого-то убил? Карабас забрал у него свой платок. Зря гадал. Первое предположение было верным. Мне действительно надо, чтобы ты для меня кое-что украл. Улыбнувшись, сказал он. Понимаешь, мне позарез нужна статуэтка периода династии Тан. Лира передернула, и он неохотно кивнул. Ричарду вручили батончик «Fruit and Nut» из автомата и огромный серебряный кубок, инкрустированный по краю драгоценными камнями, похожими на сапфиры. В кубке плескалась кока-кола. Шут, которого звали Тули, кашлянул и громко провозгласил: «Давайте выпьем за наших гостей. Перед нами ребенок, герой и дурак. Пусть каждый получит то, чего заслуживает». «А я кто?» — шептом спросил Ричард. «Дурак, разумеется», — ответила дверь. «Раньше, — угрюмо протянул Холвард, отпив немного колы, — у нас было вино. Мне оно больше нравилось. Не такое липкое». «А что, все автоматы выдают вам шоколад и колу?» — спросил Ричард. «Конечно», — отозвался стражник. «Они все подчиняются графу. Он правит метро. Он граф центральной, кольцевой, юбилейной линии, а также линии Виктории Бейкерлу. В сущности, всех, кроме линии Андерсайд». «А что это за линия Андерсайд?» — удивился Ричард. Холвард покачал головой и крепко сжал губы. «Автор придумывает несуществующую линию метро Андерсайд, приблизительно нижняя, подземная». Охотница тронула Ричарда за плечо. «Помнишь, я тебе говорила о пастухах в Шепердсбуш? Вы сказали, что лучше мне с ними никогда не встречаться, и что есть много такого, о чем мне лучше не знать. Правильно. Так вот, ты смело можешь добавить линию Андерсайд в список того, о чем тебе лучше не знать». Тут к ним подошла дверь. «Граф согласился нам помочь», — с улыбкой сообщила она. «Идемте, он ждет нас в библиотеке». Ричард гордился собой. Он не спросил, в какой еще библиотеке, и не сказал, что в поездах не бывает библиотек. Дверь прошла мимо опустевшего трона в следующий вагон, который служил библиотекой. Ричард направился за ней. Это была огромная комната с каменными стенами и высоким деревянным потолком. Вдоль стен шли полки, заваленные самыми разными предметами. Конечно, тут было немало книг, но имелось многое другое. Теннисные ракетки, хоккейные клюшки, зонты, лопат, ноутбук, деревянная нога, несколько кружек, груда туфель, бинокли, вахтенный журнал, шесть кукол, которые надевались на палец, лавовая лампа, множество CD, виниловые пластинки, грамм-пластинки с частотой 45-78 оборотов. Аудиокассеты, бобины, игральные кости, игрушечные автомобильчики, вставные челюсти, наручные часы, фонари, 4 садовых гнома разных размеров, 2 с удочками, 1 с сигарой, еще 1 с голой попой, стопки газет и журналов, книги по магии и волшебству, трехногие табуретки, коробка сигар, пластмассовая овчарка с кивающей головой, носки, царство забытых вещей. «Вот его истинное владение», — пробормотала охотница. «Потерянные вещи, забытые вещи». В окна были видны стены туннеля, по которому мчался поезд, провода, тусклый свет лампочек. Граф сидел на полу, расставив ноги. Он рассеянно гладил волкодава и чесал его за ухом. Шут стоял рядом. Казалось, было неловко. Увидев гостей, граф поднялся. «А, это вы!» — протянул он, наморщив лоб. «А зачем я вас звал? Ну-ка, сейчас вспомню!» Он потеребил свою рыжую с проседью бороду. «Мы ищем ангела Ислингтона, ваша светлость!» — подсказала дверь. «Ах, да, вспомнил! Твой отец что-то задумал? Рассказал об этом мне, но я не люблю перемен, послал его к Ислингтону!» Граф помолчал, мигнул единственным глазом и сказал: «Я тебе об этом не говорил?»